Глава пятая. Пейдж Кэмпбелл смотрела вверх, на сосны, пытаясь ускользнуть в сон. До сих пор ей удавалось это уже дважды. Каждый раз, может быть, на минуту, не больше. Всего-навсего несколько крупиц покоя, но, боже, они того стоили. С учетом того, что ей приходилось ждать, это помогало. Разумеется, ей не было бы в этом нужды, имея она возможность оторвать голову от стола и приподнять его на несколько дюймов. Приподнять, а потом ударить, что есть сил, с затылком о столешницу. Проломить затылочную кость, раскроить череп, разбить, разорвать что-нибудь, что угодно. 3-4 сильных удара, прежде чем человек с крысиной физиономией успеет остановить ее, и все, она была бы свободна. Почему для этого требовалось так много? Почему простое желание умереть казалось неосуществимой мечтой? Да по той простой причине, что упомянутый человек с крысиной физиономией хорошо знал свое дело. Потому что ее голова была накрепко примотана к дереву, равно как и все прочие части тела. Даже ее язык был намертво зафиксирован, с тем, чтобы она не могла откусить его и захлебнуться в собственной крови. Вот почему вместо этого ей оставалось лишь пытаться провалиться в сон. Когда удавалось, это было сущим волшебством. Исчезали боль, тугие путы, нескончаемый леденящий свет дня. Во сне Пейдж оказывалась в знакомых ей безопасных местах. Первым из них был читальный уголок в ее комнате. Правда, в этом сне она ничего не читала, а просто проходила босыми ногами по каменным плиткам и пробегала ладонью по мягкой ткани обивки кресла. Вторым местом был пляж города Кармел. Пейдж запускала пальцы глубоко в песок, сквозь пропеченную солнцем поверхность в глубину, где он оставался прохладным. Она была там много лет назад, но во сне все тогдашние ощущения возвращались в мельчайших деталях. Правда, возможность провалиться в сон представлялась редко. Это происходило лишь когда воздействие снадобья ослабевало в последние 5-10 минут до новой инъекции. Не прояви она осторожность, они, заметив это, сделали бы укол быстрее. Это значило, что закрывать глаза, хоть это и облегчило бы уход в сон, было нельзя ни в коем случае. Нужно было держать их открытыми, что, впрочем, и ладно. Ведь уснуть с открытыми глазами ей удавалось уже дважды. Фокус заключался в том, чтобы смотреть не на небо, а на сосны. Свет при этом был не таким интенсивным, и ей не приходилось опускать веки. Правда, сейчас это не срабатывало из-за отвлекающих факторов. Человек с крысиной физиономией и остальные налетчики перепирались всего в нескольких футах от нее, тараторя на своем языке с пулеметной скоростью. Когда-то Пейдж нравилось звучание этого языка. Она подумывала о том, чтобы избрать его в качестве дополнительной изучаемой дисциплины и отправиться на пару семестров за границу для погружения в языковую среду. А когда обстоятельства не предоставили ей такой возможности, сожалела об этом не один месяц. Сейчас ей казалось, что окажись перед ней большая красная кнопка, способная волшебным способом вырвать язык любому мужчине, женщине или ребенку на планете, пользующимся этим наречием, она бы мигом нажала на эту кнопку. Не будь, конечно, ее рука тоже примотана к долбанному столу. Перебранка закончилась, и она услышала приближающиеся шаги человека с крысиной физиономией, подходившего к ней со шприцем. На сей раз улизнуть в страну снов не удалось. Слезы полились из глаз еще до укола, до того, как пришла боль. Пейдж ненавидела себя за эту слабость, за то, что обнаруживала ее перед этими людьми, но ничего не могла с собой поделать. Ее тело дернулось, когда острие иглы прикоснулось к коже рядом с пупком. Потом игла вонзилась в ее тело, и хотя зелье должно было начать действовать только через несколько минут, она уже чувствовала, как оно, холодное и едкое, расплывается по ее желудку. Сосны затуманились и поплыли. Все тело задергалось, слезы хлынули ручьем. Попытки сдержать крики, которые здесь, в горах, надо думать, разносились очень далеко, ни к чему не привели. Пейдж слышала свой голос, вновь и вновь повторяющуюся отчаянную мольбу. С этим она тоже ничего не могла поделать. Потом затрещал подъемный механизм, и столешница поднялась в вертикальное положение. Теперь тело Пейдж не лежало, а висело на ремнях, и смотрела она не вверх, а в сторону, прямо в глаза ее отца. Сам он был также намертво привязан к основанию ствола ближайшей сосны, а голова зажата между двумя брусками так, чтобы он не имел возможности отвести взгляд и смотреть куда бы то ни было, кроме как прямо на нее. Ее слезы струились по щекам. Его слезы стояли в глазах. Тем временем человек с крысиной физиономией пропал из виду. Он зашел позади нее, чтобы проделать то, что проделывал всякий раз. Сама Пейдж этого, разумеется, видеть не могла, но на лице ее отца все его действия отражались лучше, чем в любом зеркале. И уж понятное дело, она имела ясное представление обо всем происходящем с ней по собственным ощущениям. Еще в первый раз, кажется, это было дня три назад, сразу после того, как человек с крысиной физиономией связал ее, он вскрыл скальпелем верхнюю часть ее руки и раздвинул трехглавую мышцу клиновидным зажимом. Действуя осторожно, чтобы не повредить артерию, ибо ему никак нельзя было дать ей возможность вот так легко уйти из жизни и от него, он добрался до прилегавшей кости, толстого как карандаш, радиального нерва. С тех пор он имел к нему постоянный доступ. Сейчас человек с крысиной физиономией готовился к очередному пыточному сеансу, как всегда превращая свои приготовления в настоящее шоу. Как полагала Пейдж, он считал это важным психологическим аспектом процесса. Реплики, заставлявшие ее предчувствовать еще не пришедшую боль. Звук, расстегивающийся на футляре с инструментами молний. Пощелкивание языка, как бы в знак сожаления, что ему приходится всем этим заниматься. И, наконец, вздох. Сейчас глаза ее отца пришли в движение, потому что человек с крысиной физиономией, готовясь приступить к делу, смотрел на него. «Ну и какой ты после этого папаша?» — произнес человек с крысиной физиономией на ломаном, но певучем английском. «Как ты после этого на себя в зеркало смотреть будешь? Ну разве можно позволять девочке так долго мучиться?» Последовал высокий, быстрый, на беличий манер смешок. Глаза ее отца затвердели. Взгляд сместился с мучителя и встретился с ее взглядом. Теперь слезы струились и по его лицу. Надо полагать, это тоже являлось частью пыточного процесса. Заставить их, когда Пейдж будет подвергаться мучениям, смотреть друг другу в глаза. Возможно, с другими людьми такое срабатывало, но в данном случае захватчики жестоко просчитались. Именно взгляд отца придавал ей сил, чтобы выдержать муки. Но, разумеется, они заставляли их смотреть друг на друга не ради нее. Все это проделывалось из-за отца. Именно его они хотели сломать таким образом. Неужели это сработает? Неужели им удастся сломать его? Нет, черт возьми, как бы не так. Не может быть, чтобы Пейдж вынесла все эти немыслимые страдания напрасно, с тем, чтобы в итоге их мучители все равно добились от него своего. Ну и кроме того... Ее отец просто был сильнее, в этом Пейдж нисколько не сомневалась. Он знал, что стоит на кону, понимал, каковы могут быть последствия, и возможность сказать этим людям, как включается шепот, им просто не рассматривалось. Тут и говорить было не о чем. Моргая сквозь слезы, Пейдж пыталась придать своему взгляду твердость и уверенность. С ней все в порядке. Да, черт побери, в порядке. Пусть даже ее колотит дрожь, и все внутри сжимается от ужаса, когда она слышит, как человек с крысиной физиономией роется в своем футляре и достает инструмент. И пусть слезы неудержимо льются из ее глаз, ее взгляд должен придать ему сил, чтобы выдержать это зрелище, ибо, сколь бы жутким оно ни было, дать им то, чего они добиваются, было бы несравненно гораздо хуже. Мучитель извлек свой инструмент, включил его, а спустя секунду его зажимы сомкнулись на обнаженном нерве. Пейдж истошно завопила, а образ отца перед ее глазами расплылся, словно отражение в мутной воде. Трэвис в полной неподвижности лежал на скальном уступе и пытался восстановить в памяти мысленный настрой убийцы, с которым распростился много лет назад, причем, как полагал, навсегда. Так он считал до сего момента. В бинокль было хорошо видно, как коротышка с ниточкой усов копошился своим инструментом в открытой ране на руке молодой женщины. Рот у нее был закрыт, приглушающий звуки повязкой, но Трэвис все равно слышал ее истошные вопли. При том, что его стоянка находилась в ярдах в 50 от них по прямой и футах в 70 над ней. Семеро захватчиков. Двое пленников. Ощущение нереальности происходящего не отпускало Трэвиса с того момента, как он нашел миссис Гарнер. Кто, черт побери, эти люди? И что все это вообще значит? Даже после того, как он заставил себя отвлечься от абстрактных предположений и сосредоточиться на ситуации, в которой намеревался действовать, вопросы все равно остались. Почему нападавшие решили остаться здесь? Как могут они чувствовать себя в безопасности всего в 3 милях от места падения Боинга 747, на борту которого находилась первая леди Соединенных Штатов? Не говоря уж о том, что за дерьмо было в стальном контейнере. Трудно было представить, что могло заставить нападавших задержаться здесь и на час, не говоря уж о 3 днях. Правда, в записке миссис Гарнер говорилось, что у них есть на то причины, но ничего не объяснялось. Стоит отметить и то, что самолет не обнаружил никто из представителей властей, которым вроде как следовало бы его искать, включая, между прочим, самого президента. Но этих ребят, похоже, такие мелочи почему-то не волновали, они были настолько уверены в своей безопасности, что даже не удосужились выставить дозор. С одной стороны, странно, а с другой, подтверждает правоту миссис Гарнер. Эти ребята ничего не опасались. Из своего укрытия Трэвис мог прикончить их всех. Запросто. Тут и особого искусства не требовалось, учитывая позицию и дистанцию. И вооружение. Он прихватил из самолета 5 М-16, и все они были сейчас поставлены на огонь очередями. Всякий, кому доводилось поливать клумбы с цветами из садового шланга, разделался бы со всеми 9 находившимися внизу людьми, опустошив магазины разве что первых 2 винтовок. А уж про все 5 и говорить нечего. Да, он мог это сделать. Мог сделать это прямо сейчас, чтобы все было кончено. Но он не собирался. По правде сказать, эта часть послания Элен Гарнер ему не нравилась. Что бы там ни говорилось насчет высоких, но не названных ставок, но если Трэвис и задумывался хоть на миг о том, чтобы в точности последовать ее указаниям, все эти мысли развеялись в тот самый момент, как только он увидел в бинокль молодую женщину, привязанную к пыточному столу. Убивать ее Трэвис не собирался. Того бремени вины, которое лежало на нем, и без этого было более чем достаточно для одной жизни. Но это отнюдь не значило, что он не собирался убивать вообще. По мере наблюдения за тем, как усы ниточкой с явным наслаждением предается своему пыточному ремеслу, а тело его жертвы содрогается в агонии, Трэвис чувствовал, что настрой на убийство складывается у него без особых затруднений. Он мог это сделать. Просто требовалось подобраться поближе.